Глава 23. Наташа. Несколько дней в изоляции ото всех, в поисках себя и своего места. И все впустую. Я оббежала каждый закуток в стае дедушки. Кажется, ни одного камня не осталось без внимания. Каждая травинка была обнюхана. Все впустую. Надеялась, что если закроюсь ото всех, смогу скорее почувствовать толчок туда, где должна оказаться. Но этого не произошло. Каждая мышца болела, а волчица внутри скулила от отчаяния. Никогда не ощущала себя такой бессильной. Вроде и загадка простая у ведуньи, а разгадать не могу. С последним сложнее всего. Луна — источник силы у каждой свой. Твой в огне, а той, кому нужна будет помощь, скрыт в сиянии ночном, в тиши беспробудной. Твой согреет теплом, ее дарует покой. Нет места, где мне было бы спокойно. Только рядом с Ником, не переживаю ни о чем, но ведь это не то. У нас каждый час на счету. Надо срочно спасаться от проклятия. Чувствую, осталось совсем немного, и мир изменится. Перешагнет ту черту, после которой не будет возврата. Значит, нам с Ником как никогда понадобится поддержка друг друга, а без парной связи это невозможно. Еще и вожаки подливают масло в огонь своими хлесткими фразами. Как они могут говорить, что не примут его? Даже я почувствовала, как Нику стало больно от слов сильнейших. У него ведь не только своя стая, у него все в сердце. Такова участь Верховного. Никогда не думала, что буду на совете отбиваться от собственной семьи. До сих пор не понимаю, как решилась укусить дедушку. За это придется еще долго вымаливать прощение, но ведь истинный, он тоже моя семья. Надеюсь, они смогут понять меня правильно. Когда папа пошел на уступки первым, я выдохнула с облегчением. Все начали рассаживаться по местам. Думала, что меня попросят удалиться, но когда Николас в наглую посадил меня рядом с собой и прижал к боку, никто не рискнул спорить. Уверена, каждый чувствует в нем силу, что недавно пробудилась. Возможно, именно поэтому и отталкивают. Они его не знают, не доверяют. Отсюда и проблемы. «Итак», — начал Мартин, — «мы собрались здесь, чтобы обговорить судьбу ведьмы. Обстоятельства, которые недавно открылись, и смотрит на нашу пару, Николас, Наташа, я рад, что больше расстояния для вас не проблема». Но также вижу, что решение найдено не до конца. Меток нет, а значит, вы не пара в полном смысле этого слова. Мне искренне жаль, что вам приходится переживать подобное. Если бы мог, забрал бы все на себя, но, увы, не могу. Скажите нам, если что-то еще, что стоит знать. И смотрит больше на меня, но не дождется ничего. То, что поведали дедушка и бабушка, останется между нами тремя, поэтому отрицательно машу головой. А вот мне ты кое-что должна будешь объяснить. Я чуть с ума не сошел, когда не слышал ответа на свой зов. Мы с Черным так просто от вас не отстанем. Довольно ракочет на ушко. Позже. Я хочу вечером пробежаться. Как смотришь на это? Не набегалась еще за эти дни? Ладно, пробежимся. Покажешь свое любимое место. Увидев мое смущение, волк все же согласился. «Хорошо». Голос Верховного заставил немного вздрогнуть. Сильно ушла в себя. Но иначе не могу рядом с парой. Вдыхаю его аромат, и сердце замирает от восторга. Я покажу ему свое любимое место. Ту самую пещеру, скрытую лианами, которую однажды нашел дядя Максим. Там очень уютно и всегда тепло. А главное, там спокойно. Уверена, теплая вода, мерцание стен благополучно скажутся на нашем душевном состоянии. Вожаки, предлагаю до того, как приведем ведьму, обсудить варианты наказания. И здесь я хотел бы дать слово Софье. И кивает в сторону Сорозовой, нашего рыжего солнышка, бесстыжей проказницы и очень позитивной девушки. Спасибо, Верховный. Благодарит, вставая. Замечаю, как напрягается дядя Олег, явно готовясь в любой момент защитить избранницу. Не представляю, как он до сих пор не переломил сопротивление Рыжика. Я не знаю, но по рассказам мамы он почувствовал ее даже раньше родителей. А когда она родилась и чуть не умерла, чудом не сошел с ума. С тех пор он больше не выступает в роли всеобщего громоотвода и весельчака. Даже боюсь себе представить, что он тогда пережил. Да и папа, когда мамино сердце переставало биться в его руках после борьбы с отшельниками, от одной мысли только мурашки по коже. Девушка еще не приняла сторону. Значит, ее можно спасти и переманить на нашу сторону. Но здесь нельзя действовать так, как вы привыкли. Камень в сторону Курта. Мы все знаем, как он умеет добиваться нужного результата. До проведения обряда душа свободна и может попробовать себя на разных сторонах баррикад. Наша задача — показать девушке, что мы не против нее, а против того, что сотворили ее руками. «Поясни», — заговорил Адда, альфа-цыган. «Конечно. Ее разум затуманен. Все, что она делает, делает словно марионетка. За ее спиной стоит кукловод, умело дергающий за ниточки. Не будет Лилии, они пришлют другую. Лишь переубедив ее встать на нашу сторону, мы узнаем имя того, кто нам действительно угрожает. Проявите терпимость и лояльность. От этого многое зависит». На несколько минут в зале повисла тишина. Все обдумывали сказанное. Марионетка, чья-то кукла. Не хотела бы оказаться на ее месте. У меня и до этого не было к ней той злости, что должна была бы быть. А теперь стало еще больше жаль бедняжку. Надеюсь, у нас получится спасти ее душу из лап одержимых старушек. Боюсь, что этого нет. Сейчас сторона ведьм для нее важнее. Там проще ведь разрушать легче, чем созидать. Дайте мне с ней поговорить. Вообще не вмешивайтесь, пока не разрешу. Вижу, как вожакам сложно отпускать ситуацию на самотек. Вернее, в руки молоденькой девушки. На дядю Витю вообще смотреть больно, ведь его дочь сейчас под прицелом ни одного десятка глаз. Я пока под меньшим давлением окружающих, да, и Николас рядом. Надо будет с Рыжиком поговорить завтра. Поддержать. Вижу, как подрагивают руки. Но что же мы можем сделать? Тут вступает мой истинный. Не в обиду, София. Ведьма перешла черту. Марионетка или нет, наказание должно последовать. Вы хотите ее сломать? Обиженно дуют губки волчица. Понимаю, что она здесь одна. Возможно, где-то рядом Баяна поддерживает ее, только это не то, что действительно нужно девушке. Живая поддержка сейчас куда важнее. От волков она ее не дождется. А вот от меня может. Соня права. Совсем скоро мир Лилии расколется на мелкие кусочки. Она будет растеряна, и если мы оттолкнем ее, то можем навсегда потерять. Когда человек в отчаянии, он либо мстит, либо сходит с ума. Нам необходимо поддержать ее, восстановить душевное равновесие. Говорю и чувствую, как недовольно начинает сопеть мой. И пусть. Позже все обсудим. Главное на данный момент убедить совет в словах Сорозовой-младшей. У меня нет ненависти к Лиле. Да, обида останется до конца жизни, страх, что предаст, тоже не уйдет. Однако ломать ее не хочу. Пускай живет сама по себе где-то там. Возможно, я и глупая, но как есть. Слышала, что планирует сделать с ведьмой совет, пока летела сюда. Спасибо, нет. Даже рассказывать не буду. Все же волки за свое на многое пойти готовы. Ужас. Вы меня простите, но чем бы все ни закончилось, я требую, чтобы ведьме сковали силы. Это ведь возможно? Азиз смотрит на Соню, и та нехотя кивает. Отлично. Ян, возможно ли как-то переработать сыворотку, что усыпляет волка? Магия ведь для нее все равно, что для нас зверь. Это возможно. Соня опережает Болгарина. «Только одумайтесь. Вы ведь таким образом ее убьете. Что будет, если у вас заберут волка?» Смотрит с вызовом, замечая изменения на лице каждого. «Не делайте с ней того, чего не хотите, чтобы с вами сделал кто-то другой». На долгую минуту в зале совета повисло молчание. Каждый думал о своем. «С одной стороны, могу понять Соню с ее позицией защиты девушки. Две магически одаренные, способные девушки. Разумеется, она проводит между ними параллель, воспринимает выпад против ведьмы как против себя. Защита в данной ситуации разумна, тем более Сорозова знает, каково это — жить без частички себя. Пускай у нее эта волчица, которую она никогда не чувствовала, но все же жалость в глазах близких, осознание, что никогда не познаешь радости и парности. Все это больно бьет по молодой девушке и заставляет защищать ту, которую еще можно спасти. Надеюсь. С другой стороны, не могу отрицать, что девушка все равно опасна. Кто знает, что случилось с ее сознанием за эти годы? Никто не сможет гарантировать, что после обряда принятия стороны она не свернет с дорожки. Каждая из сторон права по-своему. Время расставит все по своим местам. Нам остается только жить. Давайте действовать по обстоятельствам. Разряжаю обстановку, и в этот момент отворяется дверь, впуская ведьму. Стоит нашим глазам пересечься, как понимаю одно. Скоро грянет буря. Ведьма обводит помещение недовольным и весьма презрительным взглядом. Даже если ей руководят, то точно не в подобных мелочах. Во время заклинаний еще поверю, но в целом поведением маловероятно. Значит, сейчас мы видим ее настоящую. Как бы я ни хотела быть с ней знакомой, интересно, возможно ли стереть ее память и отправить жить с чистого листа, чтобы никогда не смогла больше к нам приблизиться и из вредности снова навредить? Кошмар. Как же меня кидает из крайности в крайность. Нет, ее нужно спасти и отпустить. Пускай начнет новую жизнь. Нужно показать девушке, что такое милосердие и всепрощение. Только тогда что-то в ней переломится. Поэтому я должна переселить себя, дать шанс сама и убедить дать его других. Нашли способ преодолеть проклятие? Не надейтесь, что он верный. Довольная собой усмехается. Лилия, в ваших интересах сейчас выслушать нас и принять взвешенное решение. Не усугубляйте собственное положение. Прерывает ее речь Верховный. Внимательно слежу за девушкой, стараясь уловить хоть тень сожаления, но тщетно. «Не вам меня пугать. Я сама по себе. И лучше бы вы меня отпустили. Знаю, что можете предложить. Расколдовать парочку. Пообещать никогда не попадаться на пути и ни при каких обстоятельствах. За это даруете свободу. Вот так щедрость. Только не получится ничего». «Я ненавижу весь ваш паскудный собачий род и не позволю встать на моем пути!» Последние слова практически кричит, что больно бьет по ушам. «Никогда не думайте, что обостренные чувства — это здорово. На забеге — да, преимущество, но в обычной жизни скорее в тягость. Вот как сейчас. Повышенные децибелы сбивают с нужного настроя, вызывая лишь неприязнь к девчонке. Спокойно, Наташа. Ты самая лояльная и непредвзятая. Помни об этом. Только от тебя зависит, какой вердикт вынесет совет». «Мы не собираемся тебя пугать», — прерывает ее Соня. «Мы хотим предложить тебе выбор». «Ха! Какой вы можете предложить выбор человеку, который уже давно выбрал свой путь? Девочка, не смеши меня. Думаешь, если тебя сюда притащили... всю такую магическую. Это хоть что-то изменит? Ты жалкая. Выбрала сторону, что загоняет в рамки, душит потенциал. Скорее, я могу тебе предложить величие и славу, чем ты мне. Попридержи язык». Не выдерживаю. Рык срывается с губ раньше, чем успеваю осознать произошедшее. То, как я зарычала, означает последнее предупреждение. Это значит... что самка чувствует угрозу и готовится защищать нору. Черт, надо как-то выкрутиться, пока совет не решил ее судьбу, даже не выслушав. «Тебе дают шанс на свободу. Никто не хочет тебя гонять или обижать. Ты попала под дурное влияние. Всегда проще идти по темной дорожке, ведь не надо думать о других. Зачем? Ведь есть ты, и только ты. Остальные — пыль под ногами. Ты не выбрала сторону, — перенимает подачу Соня, хотя скорее нагло перехватывает мяч. Мы можем помочь и показать лучшую жизнь. Доверься. Я не прошу тебя снимать проклятие. Сами справимся. Отрекись от тьмы. Выбери светлую сторону, и тогда познаешь, что такое свобода. Тебя используют. Неужели не видишь? Они там, далеко, и даже не пытаются помочь. В этом жизнь ведьмы. Когда им кто-то нужен, они рядом. Обещают золотые горы, но когда все заканчивается, марионетка исполняет последний приказ, они уходят. Бросают в одиночестве. Где твои друзья? Их нет. Волки живут семьей. Мы всегда поможем друг другу, даже если в ссоре. Прими нашу сторону и перестанешь быть одинокой. Ты ведь поэтому приняла сторону темных, потому что осталась одна? Ведьма вздрагивает, но лишь на мгновение. Слова Сорозовой попали точно в цель, но кирпичик в высокой стене спешно вставили назад. Нет, надо срочно дожимать девушку, пока защита дала брешь. Только слова застряли комом в горле, и дышать стало тяжелее. Ничего не понимаю. Волнение так сказывается? Нет, здесь что-то иное. И не надейся, светлая, что сможешь изменить мое решение. Голос Лилии зазвучал намного резче и жестче. В нем появились хриплые нотки. «Это не она!» «Похоже, не только Баяна умеет разговаривать через Соню. Уверена, это одна из ведьм говорит, не может так резко человек измениться». «Вы за все поплатитесь. За годы изгнания, за столетия в страхе. За каждую из нас ответите, Ковен!» Ведь тоже семья, которая никогда не предаст. Это вы можете жить с одними, а потом запах почувствовали, и все, глупые животные. Инстинкт вас погубит, не сомневайтесь. Мы уничтожим каждого из вас. Вы все будете ползать перед нами на коленях, лишь бы мы сохранили вам жизнь, ваши жалкие жизни. Все пары разрушим, чтобы каждый день вы жили с болью в душе, с дырой вместо сердца. Что ваши чувства без глупого запаха? Ничто. Мы покажем, что такое настоящая жизнь. И когда каждый из вас будет на грани сумасшествия, предложим выбор — подчиниться или умереть. А сейчас попрощайтесь с самой главной парой столетия. От каждого сказанного слова мурашки по коже побежали. Волоски от ужаса дыбом встали. Ловлю ее одержимый взгляд, слышу, как в ушах шумит от тихого шепота, и так больно становится. Меня словно режут пополам. Что это? Почему так больно? Мамочки! А-а-а! Крик срывается с губ вместе с резким ударом веток о стекло. Больше нет ничего вокруг, только агония, что окутала тело. Вот теперь мне точно не выжить.